Я пережила эту историю с Володей тайком, и в результате случилось все дальнейшее. Малахольная Людка, которая в своей жизни передвигалась только по гипотенузе двора, цок-цок-цок каблучками из гостиницы по гладкому асфальту и в нашу дверь на дорожку под белый плафон. Вот и все ее знание жизни. Ну, стюра мелькнет грязной юбкой. Ну, пахнет на нее суточными кислыми щами. Ну, ненароком наши физики-химики неудачно будут травить клопов в панцирной сетке, и тогда этот запах жизни и борьбы обвеет ее. И Людочку нашу аж всю скривит. Однажды она застала у нас Алевтину, которая провела свою счастливую ночь под батареей. Алевтина стояла у кирогаза и что-то над ним сушила и была благодарна судьбе, которая столько ей предоставила удобств сразу. И проходящей Людочке она улыбнулась широко, радостно, как человек всесторонне удачливый. Вот, мол, постирала и сушу. Хорошо-то как на живом огне и в то же время в помещении. Не то что древние люди или в закутке чужого дома, где сушить можно только на спинке кровати. Жди, когда высохнет. Так вот, Людочка от всего этого приходила в ужас. Она мне как-то прямо сказала: «Ну неужели нельзя жить красиво и благородно? Ну почему у вас клопы? Ну почему ты берешь сковородку у техничек? Почему Алевтина спит у вас под батареей?» А разве на эти вопросы были правильные ответы? Мы ночью выбивали дорожку, по которой ступала Людка, а однажды на место наших кирогазов был водворен огромный фикус в деревянной катке, и Марья Ивановна... Фикус был из ее кабинета, собственноручно протерла чисто веходкой каждый лист, благо их было немного. Фикус уже слегка помирал от старости, стебли имел подагрически маслатые, но в кирогазовом углу его бутылочные матовые ладони еще выглядели вполне внушительно. Катку обернули белой гофрированной бумагой. Завистница Алевтина просто зашлась от красоты. Кирогазы пришлось внести в комнаты. Все это совпало с беременностями моей и химички. Мы с ней подзалетели почти день в день в конце августа в отпуске. Так вот, я здоровый организм, ничего. Внос кирогаза в комнату пережила спокойно. Мне даже нравился его запах, я и запах бензина любила. Когда машина отъезжала, это мне было лучше Красной Москвы. А вот у химички, казалось бы, ей ко всему привыкнуть, у нее препараты и реактивы в образе жизни, так вот у нее от кирогаза начались рвоты. Муж пошел войной на фикус. Старец Фикус, естественно, победил, а Алевтина сказала: «Вам еще и обижаться, и претензии предъявлять». Пока мы туда-сюда обсуждали наши женские интимные дела и важно носили анализы в консультацию, Людочка высмотрела адрес Володи Невзорова в школьном журнале, надела свое пальто из буклированной ткани под названием «Мими», водрузила на головку шляпку типа феска с муаровым бантом сзади, всунула ножки в прюнелевые туфельки, а туфельки в черные ботинки, сообразила умница, что может попасть в грязь, бежевый шарфик под горлышком кончиком выставила и потом топала радость наша выяснять отношения с прогульщиком. Вот чтоб за ней уследить, ну вот чтобы, тем более, что многие видели, как она шла. Тогда многие оглянулись и посмотрели ей вслед. Было на что. И те, кто знал, чья она, передавали это по цепочке, и восхищение ее движением по улице — как простой человек, само по себе умножалось и набирало консистенцию и силу, потому что, что там говорить, мы такой народ, мы умеем восхищаться до спазмов. Это нам дай, как сказал кто-то, не помню уже, и ненавидим мы, и любим мы случайно. Как собаки, одним словом. Дальше идет рассказ про то, что я своими глазами не видела, и никто не видел. Было всего три действующих лица. Володя, Людочка и продавщица галантереи Райка Колесникова. Володя прогуливал. Райка была выходная. В те времена промтоварные магазины по понедельникам были закрыты. Дети в школе, а старики холодно было, носа не казали. Я столько раз мысленно прошла ее путь в черных резиновых коротеньких ботиках, что, можно сказать, я это пережила. Из гостиницы она повернула налево, мимо доски почета, что у входа в сквер, а потом шла по скверу имени Кирова, где разлапистые лавочки имелись в нужном количестве, а кусты подрезались художественно, ведь сквер вел прямиком в обком, поэтому порядок тут блюли, это точно. Потом ей пришлось резко повернуть вправо мимо газетного киоска, перейти трамвайную линию, войти в арку самого красивого в нашем городе дома работников НКВД, пройти сквозь двор с песочницами и с качелями. Мы, беременные, мечтали с химичкой, что именно там будем выгуливать наших младенцев во время декретного двухмесячного отпуска. Выйти на другую улицу, которая замечательно называлась Красная, и вся состояла из красных крашеных деревянных бараков. Надо было обогнуть парадный, смотрящий на улицу барак, и войти в барачий двор, где через 30 метров стояла та самая водоразборная колонка, куда ходил Володя. Дальше уже можно идти по его следам. Пройти сбившиеся в кучу сарайки, пройти по мосточку, что был переброшен над траншеей с трубами для будущей счастливой жизни, обойти двухместное сооружение для грубых дел и прямиком воткнешься в барак, первым этажом по самые окна, вросшие в землю. Тут все и проистекало. Людочка толкнула обитую мешковиной дверь и оказалась в темном коридоре, в котором густо пахло кипяченым бельем. Дело в том, что мать Володи прирабатывала стиркой. Огромная выворка белья стояла у них на печке постоянно. На стиральной доске в корыте, распластавшись, всегда лежали то простыня, то рубашка. И мыло всегда было мокрым, потому что случалось и Володе тер им какой-нибудь особенно замусоленный воротник. И мать тогда говорила: «Ничего, сына, ничего, это не самое страшное. Есть работы пострашней, на бойне, например, или в шахте. Не жмакай материю, не жмакай. Волокно надо как раз распрямить и по самой прямоте пройти с мылом, оно и подчинится. А еще есть профессия, что людей стреляют. Мне б 1000 дали, не пошла бы. И ты смотри, не ходи, мало ли что». Сговаривать начнут, как комсомольца. Я знала, что она говорит сыну, потому что, когда она мне стирала байковое одеяло, она поинтересовалась, правильно ли она его направляет мимо бойни, мимо шахты и мимо стреляющих в людей. Откуда, мол, ей знать безграмотной, а может, теперь другие понятия? Конечно, главное — институт, и она, конечно, для такого дела расшибется, но ведь всяко может быть, всяко. Так как? Взять ту же бойню? Нашла у кого спросить. Я тогда ручонками на нее замахала, затарахтела что-то о безграничности открывающихся высот, широт, а также глубин. Я сулила ее сыну какое-то необыкновенное будущее главного начальника всех шоссейных дорог, например, или директора металлургического комбината. Прачке нравились мои фантазии. Еще бы! Она только беспокоилась, хватит ли у него ума с людьми. «Да, — говорила я, — да, характер надо бы воспитывать. Вот он чурается общественной работы, а это очень важно». «Так вы ему скажите, — говорила прачка, — я этих ваших слов не знаю».